Девки в озере купались, курицы на вы нашли, целый день не ебались, нашу школу не пошли. Опа, опа, зеленая ограда, девки вы, блин, папа, так ему надо. Опа, опа, стрессы пиздаю, жопа, этого не может быть, прям еще как нож. Из-за леса, из-за гор, показал мужик топор, и не просто показал, его хуя привязал. В миллионах под забором хуй березом вышел. Примеряли всем народом, никому не подошел. Из-за леса, из-за гор вышел дедушка Егор. Все волком перестрелял, зайцев в жопу отъебал. На отсутствовал прохожий, на ебал, на мать похожий. Круг какой не возьмись, появился рот и бись. Полюбила парня я, оказался без хуя. Нахуя мне без хуя, когда с хуя мне хуя. Опа, опа, слышать пиздею, жопа этого не может быть. Промежок так должен быть. Опа, опа, зеленая ограда, девки улыбли попа. Да кому надо?